Помнить надо постоянно, что дьявол старается непрерывно засаривать нашу душу адским сором, которого у нас слишком много и который слишком мелок и разнообразен. Итак, враждой ли затмевается твое сердечное око, гордостью ли, нетерпением ли и раздражительностью, жалением ли вещественного достояния для брата или для себя, разумею, скупость, любостяжанием ли и сребролюбием, немиролюбивыми ли и обидными словами других, унынием ли и отчаянием, завистью ли, сомнением ли, маловерием ли или неверием откровенным истинам, тщеславием ли, леностью ли к молитве и ко всякому делу благому, и вообще делу службы, говори в сердце с твердой уверенностью слова. Это сор дьявольский, это мрак адский. При вере и надежде на Господа, при постоянном трезвении и внимании к себе, можно с Божьей помощью избегать адского сору и мрака. Рожденный от Бога блюдет себе, и лукавый не прикасается ему.